Искушение Урфина Джюса. Чтение обширного рассказа о событиях последних десятилетий в волшебной стране отняло у Арахны несколько недель. И после этого ее обуяла страстная жажда действия. Она горько жалела, что спала в то время, когда здесь совершались такие удивительные дела. «Эх, если бы я не дрыхнула, как самая распоследняя дура, я бы показала всем этим правителям», — вздыхала колдунья. «Они бы у меня узнали, кто такая Арахна». Честолюбивой волшебнице мерещилась пурпурная императорская мантия или на худой конец королевская корона. Она воображала себя повелительницей волшебной страны и в мыслях отдавала приказы не только своим покорным наместникам Страшиле и Железному Дровосеку, но и этим заносчивым феям Велини и Стелли. Несколько послушных гномов во главе со старейшиной Касталью отправились разыскивать Урфина Джюса с целью привести его в пещеру Арахны. Удалось ли им исполнить это поручение, и согласился ли бывший король пойти на службу к злой колдунье? Чтобы это узнать, вернемся на год назад и посмотрим, как перенес низвергнутый властитель свое новое падение. Ни мараны, ни мигуны не хотели смерти обманщика, они просто прогнали бывшего огненного бога со свистом, с криком, с насмешками. Верный Топотун покинул своего повелителя, преданный Урфину деревянный клоун Эот Линк затерялся в суматохе, и с Джусом остался только филин Гуамоко. Сидя на плече Урфина, филин шептал ему на ухо: «Ничего, не падай духом, держись, еще придет наше время, мы им покажем этим насмешникам». Урфин понимал, что это пустые слова, что они говорятся только для его ободрения, но был благодарен филину за его утешительные речи. Невыносимый стыд жег душу Урфина. Он вспоминал прошлое. Всего несколько месяцев назад, при необычной обстановке, в мантии огненного цвета с горящим факелом в руке, появился он перед прыгунами на спине гигантского орла, и эти простаки легко признали его божеством, отдали в его руки свою судьбу. И что же он совершил для них хорошего? Он сделал богатых еще богаче, бедных беднее. Он вселил в их сердца жадность к чужому добру, повел воевать с соседями. И вот какой бедой все это для него кончилось. Что было ему делать? Ни одного человека в волшебной стране не мог Урфин назвать своим другом. Нигде не было у него пристанища. Даже свой скромный домик близ деревеньки Кагиды он сжег, когда на спине Карфакса отправился к маранам. Теперь он шел навстречу неизвестности с пустыми руками, с пустыми карманами. Все его имущество осталось у прыгунов в армейском обозе: постель, теплая одежда, оружие, инструменты. Вернуться и просить? Великодушные мараны, конечно, отдадут его вещи, но слышать их насмешки или еще того хуже — сожаление? Нет, этого он не перенесет. И Урфин, мрачно стиснув зубы, нахмурившись, быстро зашагал прочь от фиолетового дворца. «Никто еще не умирал с голода в волшебной стране», — думал Джус. На деревьях достаточно плодов, а сучьев для шалаша, чтобы ночевать в лесу, я и руками наломаю. Немного успокоившись,

Да и не только дуболомов. Можно сделать неуязвимых летающих чудовищ, деревянных драконов. Они будут быстро носиться по воздуху и обрушиваться на голову испуганным людям нежданной грозой. Все эти мысли мгновенно пронеслись в уме Урфина. Он весело взглянул на Филина. «Но что скажешь, Гуамока, об этом новом подарке судьбы?» «Что скажу, повелитель?» «Готовь побольше живительного порошка и за дело. Мы им теперь покажем этим насмешникам». Но долгие размышления во время пути на родину не прошли для Урфина даром. Что-то изменилось в его душе. И вновь открывшаяся перед ним блестящая перспектива его не увлекла. Он присел на пенек и долго думал, внимательно рассматривая каплю крови, расплывшуюся на пальце после укола шипом. «Кровь!» — шептал он. «Опять кровь, людские слезы, страдания. Нет, надо покончить с этим раз и навсегда». Он принес из погреба лопату и выкопал все растения с корнем. «Знаю я вас», — бормотал он сердито, — «оставь вас тут, вы заполните всю округу, а потом кто-нибудь догадается о вашей волшебной силе и наделает глупостей довольно и одного раза». Филин пришел в отчаяние от этого неожиданного решения хозяина и долго умолял его не отказываться от счастья, снова выпавшего ему на долю. «Ну, хоть горсточку порошка наготовь на всякий случай», — гудел он сердито, — «мало ли что может случиться». Урфин отверг и эту просьбу. Сушить растения напротив них было долго, и Джуз сжег их на костре. Когда от чудесных стеблей осталась одна зола, Урфин закопал ее глубоко в землю. Потом сделал тачку, погрузил на нее имущество, сохранившееся в погребе, и двинулся в путь. Рассерженный Гуамока остался на усадьбе. Но часа через два Урфин услышал хлопанье крыльев. Филин догнал его. «Знаешь, хозяин, — смущенно признался Гуамока, — ты, пожалуй, прав. Ничего хорошего не принес нам живительный порошок, и ты верно сделал, когда отказался начинать снова всю эту историю». Гуамока, конечно, хитрил. Не мог он так легко и быстро перестроиться на хороший лад. Просто за свою долгую жизнь он привык жить с людьми, и ему скучно пришлось бы в лесу одному. Урфин это прекрасно понимал, но все равно был доволен. Ведь и ему трудно было бы проводить время в одиночестве. Несколько дней человек и Филин держали путь к горам. И когда до них оставалось уже недалеко, Урфину попалась очаровательная поляна, через которую протекала прозрачная речка, а по берегам ее росли деревья с ветвями, усеянными плодами. «Вот хорошее место для жилья», — сказал Урфин, и Филин с ним согласился. Здесь Урфин Джюс построил себе хижину и развел огород. В трудах и заботах проходили его дни, и тяжелые воспоминания о прошлом начали стираться из памяти изгнанника. И здесь, год спустя, нашли Урфина Джуса посланцы Арахны. Нелегкое это получилось дело. Гномы были крошечные, ножки у них коротенькие, и как они не спешили, не могли пройти в день больше 2-3 миль. Да и разыскать новое жилище Урфина оказалось непросто. Сначала Касталью и его спутники пришли в голубую страну,